Глава 50. Лагерные дети. Зеленая трава. Зеленая трава у меня под ногами. Я потеряла своего милого. Мне придется искать милого или свою любовь. Его нет здесь, его нет там. Но должен же найтись кто-то и для меня. Песенка, которую Мария Мандель пела детям в Аушвице. Мария всегда мечтала о детях. Больше всего она хотела стать матерью, но у нее так ничего и не получилось. Вместо этого любовь Марии часто доставалась детям членов семьи. Она была очень привязана к трем сыновьям своей сестры Анны и послала своим любимым племянникам красный грузовик и пару лыж, купленных в Польше. Эти лыжи сохранились до наших дней, потрёпанные, но исправные. В Биркенау она часто отвлекалась от своих профессиональных обязанностей из-за постоянной одержимости детьми. После неудачной помолвки в Мюнскерхене Мария закрутила серию романов с высокопоставленными мужчинами в различных лагерях, где проходила службу. Ни от одного из этих мужчин она не забеременела. И ее бездетность или, возможно, даже неспособность иметь детей стала причиной многочисленных попыток общения с детьми, которые появлялись среди пребывавших узников. Мария носила с собой пирожные и шоколад и часто посещала детские бараки, чтобы раздать угощения. Станислава Рахвалова рассказывала. «Я несколько раз видела ее с улыбающимися детьми на коленях, прекрасную в своей радости, потому что дети бежали к ней в веселой суматохе и протягивали руки за подарками. Мария также могла защищать детей в лагере. Однажды заключенная, отвечавшая за карантинный барак, вывела детей на улицу поиграть. Когда они обнимались всей толпой, то потеряли равновесие и попадали на землю. Внезапно смех и хихиканье обернулись мертвой тишиной. Заключенная подняла голову и увидела Марию, гневно кричавшую: «Ты же польская мать! Как ты могла быть такой беспечной? Дети могли пострадать!» Заключенная была уверена, что ее накажут, но в итоге ей лишь посоветовали быть осторожнее. В другой раз Мария подошла к чрезвычайно красивой и сильной беременной немке. Мария попыталась объяснить ей, как глупо усложнять свою жизнь в лагере рождением ребенка без отца, а затем неожиданно попросила ее отдать ребенка ей. «Я так несчастна, потому что у меня нет детей. Они были бы мне как родные». Время от времени Мария усыновляла ребенка, который привлекал ее внимание. Например, интересного мальчика-сироту из числа цыган, который сносно говорил по-немецки. Мальчику было около 5 лет, и он стал любимцем эсэсовцев, которые обнимали его и катали на лошадях, а для ухода за ним выделили заключенную. В декабре 1943 года Зофия Улевич лично видела, как Мандель везла цыганского ребенка на санках, плотно укутав его одеялами, чтобы согреть, и привязав для безопасности. Она специально опрокидывала санки, поднимала его и громко смеялась. Цыганскому мальчишке это нравилось, и он смеялся вместе с ней. Он был хорошим ребенком. Ему повезло, он мог выжить. Затем пришел приказ ликвидировать цыганский табор. И мальчика тоже отправили в печь. Несколько уцелевших участников оркестра живо помнят, как Мария вытащила из одного транспорта другого, маленького светленького мальчика. 7 дней они были неразлучны, везде ходили вместе. Мария одевала его в специальную одежду и окутывала теплом. На 8-й день Мандель отправила ребенка в газовые камеры. Скрипачка Зофия Цыковяк вспоминала, что была уже осень, когда она пришла с мальчиком, милым ребенком, который очень доверял ей, был очень открытым. Мария попросила оркестр сыграть короткую композицию. И ребенок начал танцевать под музыку. Он начал танцевать, как танцуют дети. И что интересно, ребенок продолжал держать ее за руку. Я это помню, потому что через некоторое время, не знаю через сколько, я увидела ее на дорожке у железной дороги. Она вела его в крематорий, и меня это парализовало. Я мучилась вопросом, как это возможно?